Кахаем, Ваше Величество, с момента вашего отсутствия прошло 2 года и 6 месяцев, доложил дежурный. А когда прибыли мои братья с переселенцами? Уточнил Рон, ожидавший чего-то подобного. 1 год и 3 месяца назад, Ваше Величество, сообщил дежурный. А ваша сестра с вашим зятем прибыли ровно 3 часа назад. Хаем. Рон кивнул дежурному и направился на выход. Так вот почему никто не встречает. Рон вышел из помещения, направившись к лестнице. За спиной раздался голос дежурного. Так точно, его величество прибыл. Никак нет, не расписался в журнале. Виноват, виноват, виноват, исправлюсь. Так точно, слушаюсь. Рон, немало удивленный, развернулся и зашел обратно в портальный зал. Что за журнал? Спросил он у вскочившего дежурного. Журнал учета прибывших из иного мира, сообщил дежурный. Ну-ка, дай посмотреть. Рон подошел к столу и раскрыл журнал. Так, бюрократы и здесь подсуетились, введя новую форму для учета прибывших. Среди списка бросилось имя Беллатрисы Лангботтом. Об этом Рон подумает потом. Не удивлюсь, если где-то в потаенном сейфе администрации хранится журнал по учету журналов. Пробормотал Рон. У дежурного вырвался нервный смешок. Набери того, с кем говорил. Хочу с ним познакомиться. Дежурный поднял трубку и быстро накрутил нужный номер. Полковник ХУ аппарата. Это Рональд I, милостью старых богов, король британского королевства. Ваше Величество, рады приветствовать. Хватит мямлить. Что за ерунду я сейчас услышал? Какая, к Мордриду, роспись в журнале? У нас что, тут межмировый транспортный трафик? Ваше Величество, это требование. А мне плевать, чтобы я еще расписывался о прибытии. Еще и откуда? Да я последний прибываю из того мира. Последний. Завтра же уничтожу эту арку и забетонирую помещение. Форму изъять, уничтожить. Учет прибывших передать в юрисдикцию отдела разведки. Ошалели совсем без меня. Ты нюх потерял, полковник. Виноват, Ваше Величество. Да ты вообще понял, кого требовал расписаться? Знаешь, что за это я с тобой могу сделать? Виноват, Ваше Величество. И что мне с твоей вины, полковник? Виноват, исправлюсь. Не исправишься. Раз до полковника таким дослужил, то уже не исправишься. Передай своему непосредственному начальнику, чтобы он применил к тебе дисциплинарное взыскание. Приказ ясен и не допускает двояких трактовок. Так точно, Ваше Величество. И я лично прослежу, так что не пытайся там смягчать своей вины, говори как есть. Все, свободен. Слушаюсь, Ваше Величество. Рон положил трубку и процедил сквозь зубы. И здесь квадратно-гнездовыми становится. Дежурный по портальному залу скорбно молчал, хотя в глазах веселье. Смотри, когда будешь расти в званиях, не превратись вот в такого. Пригрозил Рон ему пальцем. Приложу все усилия, Ваше Величество. Козырнул дежурный. Королевский дворец. Тронный зал. 315 год. 6 месяц. 26 день. Рон уселся на свой трон, по которому уже успел соскучиться. Мира сидела рядом, а по бокам от них сидели сыновья. Встреча с родными прошла ярко и насыщенно. Братья уже были в Британии, куда прибыли прямо из Рвакейлин, где дети леса давным-давно принесли жертву в 1000 железнорожденных, что обнаружил Тарквиний при расчетах пробоя, установив там точку выхода. Пусть ребята рассыпались по полю вместе с грузами и беженцами, но это было лучше, чем оказаться где-нибудь на поля боя в произвольной точке мира. Странно то, что бойня на острове никак не отразилась на защите мира, чего нельзя сказать о направленном жертвоприношении. Все-таки древние маги были правы, когда запрещали темную магию. Ведь неизвестно наверняка, кто еще может быть привлечен ослаблением барьера. Братьев доставили в Британию, где они и построили рабочий портал, который запрограммировали на родной мир, из-за чего и образовался стабильный канал. Похищенные ученые уже трудились во Рвакейлин, осваиваясь с новыми задачами. Люди там собрались не глупые, поэтому давали себе отчет в том, что, возможно, их этим похищением спасли, и последних выхлопов их деятельности. Оптимизированные двигатели, модернизация огнестрельного оружия, улучшение летательных средств и прорыв химии. Работают они пока не очень уверенно, так как учились под совершенно другие задачи, а старинные технологии никогда углубленно не изучали. Здесь же нужны именно старинные технологии, такие, которые может потянуть промышленность. Рон был очень обнадежен результатами работы инженеров-металлургов, которых он выкрал из-за Урала, вместе с семьями. Подскочивший технический уровень скоро позволит добывать титан, а это ключ для промышленного производства валерийской стали, что изменит вообще все. У Рона дух захватило, когда он представил ресурс механизмов и техники, изготовленных из валерийской стали. Теперь это очень близко к реальности. Также, за эти годы произошел ряд событий. Дейнерис окончательно покорила Дотракийское море и сцепилась с народами пестрых гор, по всей видимости, завязнув надолго. Еще, скончался Тайвин Ланнистер, возможно от старости, а может и помогли. На его место назначен Киван Ланнистер, что не могло не расстроить Джейми и Серсию, но они не смеют возбухать, так как Джейми в колониальном Вестеросе, а Серсия сейчас образцовая жена Эддарда Старка, действующего консула Зимы. Также из примечательных новостей, у Арьи Старк родился бастард, причем ни у кого нет сомнений, что от Эурона Грейджа, так как он даже лицом похож на своего отца. Серсия, к слову, несмотря на опасный возраст, родила Эддарду ребенка, который имел нужный цвет волос и глаз, поэтому никто не смеет ничего заявлять, но слухи все равно ходят. Главная же новость касалась Джона Таргариена, которому Бриенна за эти 2 года родила 3 детей. Как и ожидал Рон, Джон ненавидит свою работу, втайне мечтая о возвращении старых времен, с фиксированным списком обязанностей и беспрекословным выполнением отданных приказов. Рон был рад, что не ошибся, Джон идеально подходящий король для текущей ситуации. Себя Рон в роли короля стабильных времен не видел никогда. Он понял, что не подходит для этого еще Варву Киелин, будучи обычным лордом Севера. Он не может медленно и планомерно поднимать страну. Нет, терпения ли не хватает, или он просто тупой, но всегда будет рывок, выдирающий жилы из всех задействованных, лишающий сна тысячи людей, выпинывающий из зоны комфорта даже совершенно непричастных. Нужна крепость, значит самая большая и очень быстро. Нужна армия, набрать крестьян и задрочить их так, что они даже в увольнениях ходят строем и песни поют. Нужна промышленность, построить сложную цепочку из предприятий и специалистов, выполняющих узкоспециализированные функции, в совокупности дающую мощность, сравнимую со всем миром вместе взятым. Международные отношения, никаких компромиссов, не нравимся. Пососите ядро. Но есть у этой манеры ведения дел Рона один минус. Слишком легко это может обрушиться. Здесь и сейчас есть эффект несомненный, но вот потом. Ни одна вещь, внедренная таким образом, кроме, пожалуй, теплых ватерклозетов, не войдет в традицию, не станет неотъемлемой частью страны и не уцелеет при первых же потрясениях. Нет, от внешних врагов его держава защищена надежно, от внутренних тоже, но от кризисов власти, не сейчас, может через 100 лет, когда Рон все еще будет сидеть у руля. Дел наворотить можно. А вот Джон и такие как он, идеальные кандидаты для таких ролей. Большая часть острова будет управляться ими, а относительно небольшой его участок, размером примерно как Уэльс, будет являться королевством Британии, научно-техническим центром мира. Так-то. В остальном мире Рон не нуждался. Вестерос активно колонизируется, ров Киелин снова его, а Джон туда не лезет, так как у него проблем с островом хватает. Население растет, закладываются новые поселения, проблемы соответствующие. Что же касается остальных Уизли, Рон собирался решить прямо сейчас. «Рон, что за шум в городе?» – спросил недоуменно Фред. «Праздник намечается», — ответил Рон с улыбкой. Через 2 месяца мы затеваем военную кампанию против Валерийской империи, что создало определенный ажиотаж. Народ уже знает о дипломатической ноте, отправленной в посольство валерийцев, поэтому начал относиться к Дейенерис и ее подданным плохо. Мордрит подери, Фред, ты здесь уже год провел. Неужели не слышал о потопленных торговцах? Слышал. Кивнул Фред. Но ты начинаешь из-за этого войну. Так просто. Отбрось старые, Фред. Попросил Рон, вставая с трона. Здесь другой мир. Здесь не так давно существовало рабство. Да что там говорить, до сих пор существуют рабовладельческие страны. В нашем родном мире бы долго все обсуждали, искали бы пути мирного разрешения конфликта, вмешался бы Ан, но не здесь. Здесь попытки мирного улаживания – признак слабости. Будь у Дейенерис ядерное оружие, мы бы уже горели в адском пламени. Это. Давайте пройдем в кабинет, мне нужно кое-что вам сказать. Мира, дорогая, тебе тоже нужно присутствовать. В рабочем кабинете Рона присутствовали Фред, Джордж, Перси, Мира, Мышонок и сам Рон. Квайн сейчас был в Вестеросе, решает вопросы логистики и военного управления. Итак, Рон налил себе вина. Мышонок давно уже в курсе, но остальным будет интересно узнать, почему я позволял Дейенерис существовать. Это не матримониальные планы, вопреки всем слухам. Мира улыбнулась. Рон подошел к ней и нежно провел рукой по талии. «У меня есть только одна жена», — продолжил он. «Это не какая-то жалость, не лень, нет. Я просто позволил ей сделать свою работу». «Поясни», — удивленно потребовал Перси. «Вы же уже читали отчеты Мышонка по ситуации в Эссосе», — уточнил Рон. Увидев кивки, он продолжил. «Большая часть рабовладельческих государств уничтожена. Правительство Дейенерис, несмотря на некий налет тирании, безопасно для простых людей, экономическое развитие идет стабильными темпами, у них появилось медицинское обслуживание, какие-то права, рабство не исчезло, но Дейенерис делает все для его уничтожения. Одновременно с этим, она заняла людей войной против неправедных режимов в соседних государствах, собираясь добраться до Массовии и дальше. С одной стороны, нам выгодно то, что она делает. Превращает бесплодные земли в плодородные сады, сохраняет сотни тысяч жизней, неблагополучное делает благополучным и выступает против несправедливости. Это, кстати, официальная позиция недавно созданного в Валерии Министерства пропаганды. С другой стороны, она наращивает мощь и старается преодолеть технологический разрыв между нами, чтобы в один прекрасный день вставить нам по самые гланды. И вот эти вот морские стычки, происходящие все чаще, тому явный пример. Она щупает наше терпение и хочет лучше представлять наши дальнейшие действия. И я дам ей повод для беспокойства. Полная мобилизация армии и флота в состоянии боевой готовности, подготовка к переходу в режим военного времени, активация протокола тотального противодействия шпионажу, пробуждение спящей агентуры и готовность к активной диверсионной деятельности по первому сигналу. Официальное разрешение получено. Зачем-то произнес Мышонок. Разрешите убыть. Ну убывай, ты план знаешь. Разрешил Рон. Мышонок ушел, а Рон встал с задумчивым видом у горящего камина. Кажется, у Мышонка какой-то план, произнес он. Ладно. Перси, как у нас дела с детишками Поттера и Лангботтома? В общем, они с головы до ног связаны непреложными обетами, но это, вроде как и не требуется, ответил Перси. Остров Крамлихов, куда мы их поселили, поистине райское место. Сотни разведчиков с тобой точно не согласятся, ха-ха, подумал в этот момент Рон. Мы построили там почти полноценный магический замок, наподобие Хогвартса, только поменьше. Продолжил рассказ Перси. Преподаем мы, я, Джинни, Сириус, ну и близнецы, само собой. Штатным колдомедиком назначили известную тебе Фэй. Голос Перси потеплел на 0,5 градуса от обычного. Да ты, никак, собираешься подкатить к ней. Усмехнулся Рон. Ладно, хорошо. «Куда делась Беллатриса? Этого мы не знаем», — ответил Перси. Разведчики ищут, но пока даже следов не обнаружили. Я абсолютно точно уверен, что спалил ей мозги», — раздраженно проговорил Рон. «Она не может соображать и представлять угрозу. Как вы вообще смогли ее упустить? Как она вообще смогла попасть в портал? Тут уж извини», — записывал прибывших дежурный по портальному залу. Затем их запихали на распределение, но из комнаты она уже не вышла, сам знаешь, — ответил на это Фред. «Может, аппарировала куда-то, или что? Да ее аппарация в кашу бы превратила», — воскликнул Рон. «А может, мы сейчас ищем кого-то, кого давно уже нет?» — спросил Перси. «Может, действительно, она просто аппарировала и упала в конечной точке мертвым куском фарша. Не исключено», — кивнул Рон. «Хижина недалеко от руин Барраутона». Уолдер набрал воды из колодца и шутя понес 50-килограммовую бадью в коровий хлев. Говорить связно он уже научился, последний его рекорд – 10 минут непрерывной речи, без повторяющихся Уолдер. Что радует учителей, этого уже достаточно, чтобы жить полноценно. Помимо речи, он осваивает сейчас и грамоту, из-за чего среди местных получил прозвище «Умник Уолдер». Может, кого-то и смешит тот факт, что такой здоровый детина сидит за специальной партой в окружении крестьянских детишек и учит алфавит, но все перестали смеяться, когда он смог самостоятельно написать письмо в ров Киелин и получить оттуда новый посевной материал по программе поддержки фермеров Севера. Сейчас у Уолдера свое хозяйство, крепкий дом, построенный с помощью новых односельчан, скот, возделываемое поле, некоторое количество денег и хорошие перспективы. До ближайшей колонии приходилось идти 10 миль, но учеба того стоила. Ведь грамотность – это не только практическая польза, но и досуг. В спальне стоит собственноручно сколоченный шкаф, полный печатных изданий различных художественных произведений. Благодаря генератору электричества и электрическим лампам, Уолдер зачитывался до поздней ночи, пусть из-за этого было тяжеловато вставать по утрам. И сегодня, дав корм скотине, он собирался быстро поужинать, активировать генератор и почитать интересную книгу про приключения Эдмона Дантеса, более известного как граф Монте-Кристо. Имена у персонажей странные, они совершают странные поступки, у них другие жизненные ценности, поэтому Уолдер их не понимал, но зато ему было интересно. Уже с предвкушением отодвинув посуду, Уолдер открыл книгу, как раздался некий громкий грохот, а затем душераздирающий женский крик. Он вскочил, поднял прислоненный к стене двуручный топор и выскочил наружу. Худшие опасения, промелькнувшие в его голове, подтвердились, курятник разрушен. Ворвавшись внутрь, Уолдер ждал чего угодно: упавшего винтоплана, снаряда, неизвестным образом долетевшего с полигона, да даже весьма маловероятного падения метеорита. Но истинная причина бесславной гибели большей части кур была пугающей, и скромсанная в клочья окровавленная женщина, несмотря на кошмарные раны, продолжавшая жить. Уолдер вышел из ступора, уронил топор и побежал домой. Дома он вырвал двери аптечки из петель и отшвырнул в сторону, тут же схватившись за покрытую обсидианом деревянную шкатулку, в которой лежал амулет исцеления. Бегом вернувшись обратно в курятник, он нацепил амулет на грудь женщины и принялся выдергивать из нее древесные щепки, когда-то представлявшие из себя курятник. Женщина орать не перестала, что заставило Уолдера начать паниковать. В панике он обычно предпринимал необдуманные, неправильные решения, поэтому, вместо того, чтобы сбегать в дом за обезболивающими, которые лежали рядом со шкатулкой с амулетом, он стукнул женщину в лоб. Потерявшая сознание женщина перестала кричать, поэтому он смог выдохнуть спокойно. Раны на ее груди стремительно затягивались, что довольно обычно для действия амулета. Уолдер аккуратно поднял бессознательное тело и также аккуратно понес домой. Из-за комплекции Уолдера женщина не занимала в руках слишком много места, поэтому он умудрялся выдергивать из нее щепу прямо на ходу. В доме он безжалостно смел со стола всю посуду и бережно положил книгу на лавку, после чего разместил на столе женщину. Уолдер успел перечитать анатомический атлас раз 5, поэтому имел представление о строении человека, из-за чего видел, что некоторые кости явно вывихнуты. Вопреки распространенному заблуждению, что переломы видны сразу, это совершенно не так. Помимо явных, открытых переломов, существуют закрытые, которые сразу не увидишь, а если увидишь, то нужна определенная квалификация, чтобы их правильно лечить. Уолдер нужной квалификации не обладал, зато внимательно читал инструкцию к амулету исцеления, где четко прописано: если правильно разместить сломанную кость на ее место, амулет своим действием полностью восстановит перелом. Уолдер чего-то ждать не стал, поэтому сразу же начал прощупывать наиболее подозрительные места, в которых как мог изменял положение выбитой или сломанной кости. Получалось кое-как, да и болевые ощущения от его действий вновь привели женщину в сознание. Как и ожидалось, первым делом она начала кричать от боли. Уолдер понял, что делает что-то не так, а затем бросился к аптечке, откуда извлек одноразовый стеклянный флакон с обезболивающим. Влив его содержимое в пострадавшую, он продолжил вправлять кости, под аккомпанемент затихающих воплей. Со стороны могло бы показаться, что какой-то злобный великан пытает женщину, но Уолдер таковым себя сейчас не ощущал. Страх владел им. Страх напортачить, страх гибели по его вине человека, который ему ничего не сделал. Пусть он и не просил ее падать на его курятник, но здесь и сейчас он отвечал за нее. Последняя редакция Уголовного кодекса Королевства Британия лежала на третьей сверху полке, там имеется статья 227, карающая за неоказание помощи пострадавшим в катастрофах и при несчастных случаях, 3 года каторги как минимум. Уолдер постарался успокоиться и оглядел пострадавшую. Тут уже делать особо ничего не надо, амулет работает. Уолдера грела мысль, что к созданию амулета приложил руку сам Рональд Один, который давным-давно помог ему перестать быть узником своего разума, разрушенного действиями Брандона Старка. Несмотря на то, что вытворял Уизли с железнорожденными, несмотря на мутную историю со Станнисом Баратионом, Уолдер его уважал и был благодарен. Бран уготовил ему незавидную судьбу затычки в двери, поэтому Рональд его фактически спас тогда, в пещере Детей Леса. Исцеление увечий закончилось через 1,5 часа. Уолдер успел сходить в подвал, где активировал генератор. Следующим его шагом было перетаскивание бадьи для мытья, которую он наполнил водой и сунул туда нагревательный камень, подогревший воду до нужной температуры. По завершении работы амулета, Уолдер отмыл женщину, стыдливо прикрывая глаза рукой. Смыв всю кровь, он завернул ее в одеяло и аккуратно положил на кровать, а сам, отключив генератор, лег спать на лавку. Заказанный во рву Кейлин диван придет только через неделю, хотя он был бы сейчас кстати. Проснулся он от того, что его кто-то активно щупал. Открыв глаза, Уолдер обнаружил перед собой ту самую женщину, которую вчера спас. Она с любопытством ощупывала его, как-то загадочно улыбаясь. «Проснулся, Соня», — констатировала она каким-то болезненно радостным голосом. «Невилл, ты исхудал, сильно исхудал. Булочки, еды, хочешь есть?» Уолдер приподнялся и озадаченно почесал затылок. 3 дня спустя, там же, откуда в нашем поместье коровы, Беллатриса вернулась из коровника и подперла бока кулаками, что значило недовольство, как быстро усвоил Уолдер. «Не бейся током», — попросил он. «Не буду, любимый, если ты скажешь мне, откуда у нас коровы», — добрым тоном ответила на это Беллатриса. Уолдера это не обманывало. Она та еще стерва. К тому же, принимает его за какого-то Невилла, который ей очень сильно должен, если верить ее поведению. Говорить ей, что он не Невилл, бесполезно. Уолдер последние 3 дня пытался втолковать ей, что он Уолдер, но без каких-либо успехов. «Коров я купил 1,5 года назад, они приносят молоко», — объяснил ей Уолдер. «Тебе есть куда идти, Беллатриса. Если хочешь, Я попрошу сельчан присмотреть за хозяйством и отвезти тебя в ров Кейлин, а оттуда ты сможешь попасть куда угодно. Откуда ты родом? Отсюда. Это же наш дом, не виллу. Как с ребенком заговорила с ним Беллатриса, затем подошла и взялась пальцами за его впалые щеки. Куда я могу уйти от моего любимого мужа? Мужа. Уолдер отпрянул. Я тебе не муж. Не говори так, не виллу. Резко сменив настроение на истерично слезливое, выкрикнула Беллатриса. Но это действительно так. Уолдер слегка сдвинулся на кровати поближе к стене. У тебя кто-то появился. Истеричности как не бывало, зато взгляд здорово прибавил в подозрительности. Это та распутная девица из секретариата. Я так и знала. Да-да, она самая. Ухватился Уолдер за возможность избавиться от навязанных отношений. Распутная девица из этого секретариата, да, между нами все кончено, Беллатриса, мы больше не являемся мужем и женой. Я убью эту суку, прорычала Беллатриса, зажигая одним махом все источники света в помещении. Это была последняя угольная лампочка. Уолдер сокрушенно возвел очи на треснувший источник света. Как ты вообще можешь говорить об этом, когда мы говорим о наших отношениях? Прокричала ему в лицо Беллатриса. Уолдер уже жалел о том дне, когда она свалилась на его курятник. Хоть жги, но я не какой-то не виллу. Я Уолдер, в некоторых краях известный как Хадар. Стараясь придать голосу твердости, заявил Уолдер. Вообще, он человек не конфликтный, но может постоять за себя. Неважно, как ты будешь называть себя, не виллу. Мягко согласилась Беллатриса. Хочешь, буду называть тебя Уолдером. Уолдер понимал, что ничего не закончилось. Она просто приняла это за очередную игру. С этой могиней жизнь стала напряженной и опасной. Как выяснилось, она получила новые способности, какими не обладала ранее. Она может управлять огнем, водой, а также поднимать вещи в пространстве. Насколько знал Уолдер из людской молвы, Рональд один умеет все то же, кроме воды. Вместо воды он управляет холодом. Значит ли это, что Беллатриса является таким же иномирным магом? Беллатриса, ты ведь из иного мира? В лоб спросил Уолдер. Лучше бы ему сдать ее, ведь король точно будет не рад, если выяснится, что его соотечественницу укрывает у себя какой-то бывший умственно отсталый. Нев. Уолдер, что мне будет за ответ? Хитро прищурилась Беллатриса. А что надо? Не подумав, спросил Уолдер, думая о последствиях. Знаешь, что? Беллатриса обошла кровать и села с другого края. Я отвечу на два вопроса, а затем буду делать, что захочу. Согласен, не, Уолдер. Два вопроса. Решился он. Откуда ты? Я из Лондона, столицы Великобритании, ответила Беллатриса. В глазах ее появился огонек. Последний вопрос, не виллу. Ты уйдешь? Напряженно глядя ей в глаза, спросил Уолдер. Нет, ответила Беллатриса и недобро улыбнулась. У тебя кончились вопросы, не виллу. А это значит, что я делаю, что хочу. Беллатриса взмахнула рукой. Что-то схватило Уолдера за ноги и руки, резко вздернув с кровати. Господин министр магии, вы сегодня вели себя очень плохо. Наигранно раздраженный голос Беллатрисы хлестнул по ушам Уолдера. В небе над Пинтосом, столицей Валерийской империи, Рон решил прибыть в столицу потенциального противника не просто так. Увидев, что Британия готовится к масштабной войне, Дейнерис прислала дипломатов, чтобы уладить конфликт. Рону воевать не резон, так как это сомнительное мероприятие отнимет очень много времени и жизней, без каких-либо особых выгод, так как вообще все, что только может понадобиться, было в колониальном Вестеросе. Дейнерис тоже ничего особого, кроме потери и поражения от войны с Роном не поимеет, но тут могут сыграть свою роль имперские амбиции. Захват Вестероса для нее – существенные выигрыши в престиже, укреплении власти и исполнении детской мечты. Железный трон все еще стоит на своем месте, на нем никто не сидит и он вообще сейчас музейный экспонат. Пойдет ли Дейнерис на смерти десятков, а то и сотен тысяч, ради собственных амбиций и хотелок. Королевский винтоплан приземлился на специальной посадочной площадке, где Рона с гвардией встретила лично Дейнерис Таргариен, в сопровождении свиты и собственной императорской гвардии. Одета она была в черно-красный военный мундир, по валерийской моде, на голове ее был открытый церемониальный шлем в виде головы дракона. На поясе висел валерийский меч, опознать который Рон не смог. Вообще все в ее виде говорило о неприятии британского, так как на ней не было ни единой вещи, произведенной британскими мастерами, а также о готовности к войне. Рон наделся попроще, броня из валерийской стали, стоящая дороже, чем вся столица Дейнерис, темная сестра на поясе, Апс в кобуре. Рады приветствовать вас, ваше величество. Вместо Дейнерис приветствовал его лорд Варис. И мы рады приветствовать вас, ваше величество, ответил лорд-менеджер Квайн. Просим пойти в тронный зал, где подан торжественный ужин в честь прибытия августейшего собрата ее императорского величества. Поклонился Варис. Рон хмыкнул. Так-то он тоже император, но свой королевский титул ставил выше. После торжественного вхождения во дворец их разместили за столом и подали ужин. Рон изначально не планировал ничего подобного, но, видимо, Дейнерис любит формальности. Оглядевшись, он внимательнее изучил огромное помещение. Массивные окна из самых качественных стекол британского производства, впечатляющие мраморные колонны, стены, покрытые лепниной под мрамор огромный трон из оникса, изображающий вставшего на дыбы дракона, у ног которого расположено сиденье для августейшего седалища. Предназначение этого зала – шокировать роскошью и могуществом, ну и принадлежностью обладателя к роду драконьих наездников. Валерия же, ну, Рона усадили за длинный стол из дорогого зеленого дерева, которое прибыло не иначе как из Ити. Началась подача блюд, которые разносили сотни слуг. За столом, помимо Рона и Квайна, а также Дейнерис, сидели еще около пяти десятков непонятных личностей, скорее всего, придворных. Варис стоял по правую руку от Дейнерис и что-то ей говорил. После запеченного по итийским традициям сазана, который был 13-й сменой блюда, Рон почувствовал, что настало время для переговоров. Многочисленные придворные, официально участвующие в таком благородном ужине, замолкли по сигналу Вариса, когда Рон громко поставил на стол кубок. Дейнерис с Роном не обмолвились и словом. Слышал Рон, что нечто подобное есть в Золотой Империи Ити, где император общается только с ограниченным кругом лиц и с простыми смертными говорит только по делу. Рону плевать, что там о себе возомнила Дейнерис, в ее игры он играть не будет. Думаю, что с формальностями покончено, произнес он, отставив от себя пустую тарелку. Ее императорское величество изволит побеседовать за закрытыми дверями о вопросах государственной важности. Придворные тихо зашептались. Кажется, Рон им только что этикет сломал. Просим пройти в приемный зал, произнес Варис. Рону показалось, что у того в голосе проскользнуло тщательно скрываемое раздражение. Они здесь совсем на этикете повернулись, подумал Рон. И что еще за приемный зал? Неужели тронного для императорского эго уже мало? Приемный зал представлял из себя еще один тронный, но поменьше. Да и трон располагался не так высоко, плюс, имелся стол для разговоров лицом к лицу. Я все понимаю, империя и все такое, но... Начал Рон. Давайте уже перейдем к делу. Я с родными почти не разговаривал, вынуждены покинуть дом ради государственных дел. К делу. Произнесла Дейнерис с отстраненным тоном. «Рональд, нам необходимо разделить сферы влияния, чтобы они не соприкасались и не плодили поводы для конфликтов. Поводы для конфликтов будут всегда», — ответил на это Рон. «Но для начала давайте уточним терминологию. Нападение на британские корабли — не повод для конфликта, это объявление войны. Мне сейчас воевать не интересно, но если вы настаиваете...» то с момента моего отлета будет отдан приказ о начале боевых действий. Я быстро покончу с вами, а затем буду наблюдать, как рассыпается ваша вечная империя. Вы ведь этого добиваетесь. Такие громкие речи. Начало Дейнерис, но затем замолкла, будто прислушиваясь к чему-то. Мы приносим извинения за стычки с британским флотом, участники с нашей стороны будут наказаны. Рон задумчиво посмотрел в глаза Дейнерис. Как зовут того, кто шепчет тебе на ухо государственные мысли? Напрямик спросил Рон. Я заметил это еще при первой нашей встрече. Это не относится к теме текущего обсуждения, сказала на это Дейнерис. Ладно, не хочешь говорить, не говори. Пожал плечами Рон. Но только помни, что в случае одержимости духом, больше всех выигрывает дух. Слова Рона не вызвали никаких эмоций на лице Дейнерис, но он отметил, что она слегка напряглась. Возвращаясь к теме раздела сфер влияния, как ни в чем не бывало, продолжил Рон. Меня интересует весь Вестерос, а также закатное море со всеми островами в нем, аккурат до восточного побережья Эссоса. Также, мне интересен Сатарис и Ультас, но касательно этих двоих можем поговорить отдельно, если вас интересуют перспективы совместной колонизации. Вам на откуп весь Эссос, север Летнего моря, север Нефритового моря с островами, ну и Студеное море по самую западную границу Эссоса в придачу. Также, предлагаю Узкому морю придать статус нейтральных вод, а самые крупные острова на них превратить в свободные экономические зоны, что обеспечит дальнейшее расширение торговли между нашими державами. Проект договора о разделении сфер влияния у меня с собой, поэтому предлагаю его изучить, обсудить, а затем принять решение. Квайн развернул на столе карту, к которой приблизились Дейнерис, Рон и Варис. Разделение мира началось. Примечание. 1. Массовия, холодная мрачная земля оборотней и демонов-охотников, о которых больше ничего и не известно. Лично мне сильно кажется, что у названия есть что-то общее с Московией. Сдается мне, что Мартин поселил туда все американские страхи касательно России. Глава 30. Любовь и вечность. Нивендар. Предположительно, где-то в лесах эльфов. Тарквиний возник во вспышке портальной чревоточины и огляделся. Вокруг была выжженная солнцем пустыня, от горизонта до горизонта, что отозвалось болью в груди. Неужели все напрасно? Но где же все? Выкрикнул в отчаянии Тарквиний. Магия этого мира вновь открылась ему. Он создал магические крылья и взметнулся ввысь. Земля все дальше, воздух все холоднее, но конца и края пустыни нет. Наконец, Тарквиний увидел черную точку на юге. В грузи загорелся огонек надежды. Подхватив сундук с необходимыми грузами, он полетел в направлении обнаруженного объекта. Посреди бескрайних песков высилась черная башня, обрамленная в острые черные скалы. Тарквинию она казалась противоестественной, так как некоторые камни парили вокруг башни. За десяток минут преодолев неопределенное расстояние до башни, Тарквиний предстал перед вратами. «Всякий путник несет смерть за собою», — раздался пробирающий до костей голос. Пробирающий кого-то, но не Тарквиния. Он сам пользовался таким же зачарованным глазом в своей башне. «Мне нужно увидеть твоего хозяина», — раздраженно произнес Тарквиний. «Антураж знакомый». Здесь проживает бывший коллега по немертвому ремеслу. Странно только, что место подобрано странное, Тарквинии отчетливо ощущали эманации жизни, вкрутую сваренные с эманациями смерти. Противоестественно, жутко неэффективно, опасно, но нужны ответы. «Входи», — равнодушно ответил глаз башни. Врата разъехались в стороны, впуская Тарквиния внутрь. Внутри был целый мертвый город, замысловато, но вполне в стиле местных жителей, висели различные здания, назначение которых оставалось Тарквинию неизвестным. Сугубо логически определив самое большое и дорого выглядящее здание главным, он не ошибся и вошел в настоящий мертвый дворец. Все в черных тонах, черный мрамор, обугленные статуи доспехов, черные колонны, мебель, а главное – трон. А на троне – Солониэль. С содроганием спросил Тарквиний, медленно приближаясь к скелету, обладающему ветвистыми рогами, облаченному в до боли знакомую пурпурную мантию, точнее, в ее обрывки. «Ну как? Но почему? Как же так? Как же так? Он упал на колени перед троном и зарыдал. Не успел. Прошептал Тарквини, глядя на кости. Как же так? Тарквини. Прошелестел усталый тихий голос. Солониэль. Тарквини вскочил и подбежал к костям. Солониэль. Почти 1000 лет я искал путь. Я вернулся. Солониэль, ответь что-нибудь. Он боялся, что голос был порождением его отчаявшегося рассудка. Долгие лета. Голос, похожий на шелест, такой знакомый, и в то же время чужой. Не вздумай умирать. Тарквини аккуратно взялся за руки Солониэль и начал выпускать потоки магии смерти. Магия этого мира, при первом его здесь появлении, была совершенно чужда и работала по совершенно другим механизмам. Здесь магия витает в воздухе, причем не в сыром, нейтральном виде, а с принадлежностью к конкретным стихиям. Нейтральной магии здесь нет, так как ее никто не производит, ибо нет нейтральных богов. Да, генерируют магию здесь именно боги, и одна из них сейчас перед ним. Я не верила. Прошелестела Солониэль. Солониэль. Тарквини нежно погладил скелет по кисти. Мартис. Поправила его мертвая. Меня зовут Мартис. Уже давно. В этом мире еще есть живые. Спросил Тарквини, вставая. Ты знаешь что-нибудь об этом? На севере моих владений есть поселение. Шелест голоса Мартис показался Тарквини более живым. Магия смерти, как он и надеялся, оказывает на нее благотворное воздействие. Варвары-людоеды. Селение других перед ними, имперцев, не трогай, они помогают мне. Тарквини кивнул и направился наружу. Магические крылья позволили быстро вознестись в небо и устремиться в заданном направлении. Однообразные пески сменились полупустыней, затем редкотравьем, среди которого встретилось небольшое поселение людей. Они не были похожи на варваров, а Тарквини в вопросе разбирался, отлично различая сорта варваров. Варвары обнаружились через 40 минут полета, обозначившись дрянными домами и примитивными укреплениями. Ну еще и смрадом. Приземлившись посреди поселения, Тарквини применил заклинание массовой парализации, обездвижившее всех в радиусе 500 ярдов. Захватывая беззащитных жителей под контроль разума, отчасти напоминающий одержимость стихийными духами, он, убив около 20 очухавшихся варваров блуждающими огоньками, покинул поселение, погнав захваченных впереди себя. По воздуху путешествие заняло десятки минут, а по суше 5,5 часов. Ближе к закату он прибыл к башне Мартис. «Ты привел». В шелесте голоса Мартис слышалось удовлетворение и надежда. Тарквини быстро начертал на полу тронного зала пентаграмму для жертвоприношений. Расположив на ней захваченных варваров, он начал по одному резать им глотки. Варваров в поселении он подбирал разборчиво. Только крепкие и высокие мужчины, полные жизненной энергией. Ведь известный факт, чем здоровее жертва, тем больше выхлоп магии смерти при ее убийстве. Руна фокусировала толчками покидающую варварские тела энергию в стремительно раскручивающуюся спираль. Через считанные минуты, посреди зала бушевала торнадо из магической энергии, которая, по мановению руки Тарквини, врезалась в кости Мартис и начала отдавать свою силу. Тарквини не удивился тому, что Мартис жадно набросилась на предоставленную энергию, напитав свои кости и тут же с хрустом и скрипом встав с трона. «Тарквини!» — кивнула она благодарно. «Я не могу передать тебе чувства, которые испытываю сейчас. Костяное объятие не выразит их в достаточной мере».